В зал, где собрались гости, глашатый вводит слепого Аэда, Демодока, подает ему стул среброкованный, тот садится на него, спиной прислонясь к колонне высокой. После этого глашатый дал слепцу лиру и корзину с едой принес, и подвинул стол, и вина приготовил, что пил он, когда пожелает. Когда был удовольствован голод, началось чтение. Муза внушила певцу возгласить о вождях знаменитых, выбрав из песни в то время везде до небес возносимой повесть о храбром Ахилле и мудром царе Одиссее. Греческие владыки любили окружать себя виднейшими поэтами и учеными. В VI веке до н.э. при дворе Поликрата, правителя Самоса, собирались со всех городов Греции поэты, музыканты, художники, врачи. Покровительством Поликрата пользовались, в частности, два прославленных греческих поэта того времени — Анакреонт и Ивик. Популярность их была так велика, что о них слагались легенды. Вспомним балладу Шиллера «Ивиковы журавли». На русский язык ее перевел Жуковский. Здесь, на Самосе, Пифагор основал школу натурфилософии. Неудивительно, что в Самосе была одна из древнейших библиотек Греции. Сведений о ней, к сожалению, почти не сохранилось. Вслед за Пифагором основал философскую школу, получившую название «Академии» по имени мифического героя Академа Платон. Над входом в Академию надпись «Без знания геометрии никто не входи». Вокруг Платона объединились ученики-единомышленники. В одном из районов Афин, в Ликее, читал лекции Аристотель. Выдающийся философ владел крупнейшим для своего времени собранием книг. Его библиотека насчитывала 40 тысяч свитков. В создании библиотеки принимал участие воспитанник и ученик Аристотеля Александр Македонский. Последователь Аристотеля Теофраст организовал в Ликее храм Мус, Мусион. При нем имели залы для чтения лекций, жилые помещения для преподавателей, просторные открытые залы для чтения и бесед, сад для прогулок, а также библиотека Аристотеля. Здание были украшены скульптурами, в святилище Мус возвышала статуя Аристотеля. Академия и Ликей и послужили примером для создания Мусиона в Александрии. Этот город был заложен Александром Македонским после завоевания Египта в 332 году. Обитаемую часть земли, Ойкумену, древние греки представляли в виде развернутого плаща. План города, составленный архитектором Динократом Родосским, имеет в основе такой же развернутый плащ — хламиду. К концу античности это был огромный город. Его площадь достигла 100 квадратных километров, а население доходило до 1 000 000 человек. Широкие, до 30 метров, магистрали разделяли город на 4 квартала. В одном из них были размещены дворец Птолемеев, театр, храм Посейдона, Мусион и библиотека. Чудом был знаменитый Фаросский маяк, высота его 110 метров, и порт. Расположены в устье Нила, на перекрестке многих дорог, морских, речных, сухопутных, этот город вскоре стал крупнейшим торговым центром. И не только торговым. В течение 3 столетий Александрия была подлинной культурной столицей эллинистического мира. Возвышение города началось с правления Птолемея I Сотера, Спасителя. Он утвердился здесь после распада империи Александра Македонского. Как известно, после смерти завоевателя мира на развалинах его державы в результате бесконечных войн и переделов возникли эллинистические государства, во главе которых встали его бывшие военные сподвижники. Египет, наиболее богатая и удобная часть территории, досталась Птолемею, который царствовал здесь свыше 40 лет. Он активно начал насаждать в Александрии греческую культуру с стремясь превратить столицу в культурный центр, приглашал ко двору поэтов, ученых, знаменитых врачей, математиков и астрономов.